Глава 72. Пока подручные вылавливали младенцев из реки, агент Вольф через спутник Starlink переговорил со штабом операции «Атом». Украинский спецназ сходу овладел железнодорожным узлом. Помог десант на двух вертолетах. На обратном пути оба вертолета были сбиты, но экипажи выполнили свою задачу. А вот Вольф со своим планом «Бэкдор» задержался. Командир части Артемов не поддался на шантаж и не отвел войска, оборонявшие хранилище. Вольф увидел мокрого по пояс жука с двумя свертками и мысленно пообещал неуступчивому противнику. «Ты выполнишь мой приказ, или я зарежу мальцов на твоих глазах!» Жук небрежно швырнул под ноги выловленные из реки свертки. Вольф рассмотрел непонятную грязь в детских пеленках. «Что это?» «Подмена! Подлая тварь плыла в реке без детей!» «Где дети?» «Ищем! Наверное, передала кому-то!» «Кому в лесу передашь? Поднимай дрон!» Пока оператор квадрокоптера рассматривал окрестности, Вольф накручивал себя. Он зарежет малышей, даже если Артемов выполнит все требования. Это будет сладкая месть победителя. Вскоре оператор доложил. «Нашел! Дети у мужика с собакой!» «Кто такой?» «Старый, с охотничьим ружьем, идет тяжело». «За ним! Продолжай следить! Ходу!» Быстро идти по лесу было сложно даже для подготовленных бойцов. Диверсанты настигли Тышкевича, когда тот вышел из леса к своему дому. На открытом пространстве Василий Ильич задрал голову и увидел дрон. Значит, ему не показалось. За ним следили. Кто? Преследователей почуял Август. Пес залаял на четверых вооруженных мужчин, вышедших из леса. Старший указал на Тышкевича. «Взять!» «Если ты не видишь зверя, это не значит, что зверь не видит тебя», — с горечью вспомнил охотник и велел Августу. «Фас!» А сам побежал к дому. Верный пес бросился на врага. Первые раны не остановили Августа, он продолжил атаку. Очередь в упор настигла Спаниеля в прыжке. Пес сбил противника с ног и испустил дух, позволив хозяину с детьми добежать до дома. Василий Ильич взбежал на крыльцо, когда услышал предсмертный визг верного друга. Жена Анна распахнула дверь, муж передал ей детей и обернулся. В него целились из автомата. Рука потянулась к двухстволке, однако опытный охотник понял, что выстрелить не успеет. Вместо того, чтобы пригнуться, упасть на землю, Василий Ильич расправил плечи. Только так он мог загородить растерявшуюся Анну с детьми. Пули густо ударили в грудь старика и отбросили в дом. Падая, он успел захлопнуть дверь и, упав на пол, прохрипел: «Сбереги их, Аня!» Это были последние слова Василия Ильича Тышкевича. Испуганная женщина осталась в доме с мертвым мужем и двумя плачущими младенцами. Снаружи раздался выстрел. Бандиты добили скулящего Августа. Анна уложила детей на кровать и схватилась за телефон. Связь отсутствовала. Никто ей не поможет. Да и не успели бы. Анна опустилась на колени перед лежащим мужем, тронула тело и позвала. «Вася! Вася!» Чудо не случилось. Женщина вытерла слезы, вытащила ружье из-под тела мужчины, проверила патроны, заряжена, и подошла к окну. Увидела бандитов, разбила стволом стекло и нажала на курок, затем второй, перезарядила ружье. Беспорядочные выстрелы заставили вооруженных врагов рассеяться. Они распределились вокруг дома и решили подкрасться одновременно с четырех сторон.